Литнет представляет. Алла Каспирович. Огненный меч империи. Читает Марина Баскакова. Глава первая. Матрена, старая служанка, трижды на дню собиравшаяся отдать Богу душу, в тот миг и правда чуть не померла. Барина еще с неделю никто не ждал, а тут как копыта застучат, как колеса затрещат. Ох! Давно поменять их надо было. А какая брань пошла по двору! От испуга Матрена подавилась грушей в меду и зашлась кашлем. Помочь было некому. Грушу она ела тайком, стащив из личных запасов барыни. Так что старая служанка не знала, что хуже – попасться на воровстве или пустить барина в дом. А барин тем временем уже и сам ворвался, спугнув прикорнувшего у двери Яшку, наступил на хвост коту Ваське, зацепился за ковер, едва нос о первую ступеньку лестницы не расквасил, выбронился, на чем свет стоит, бросил пустую вазу все в того же Яшку, промахнулся, снова выелся, а ваза злополучная по полу осколками рассыпалась. В общем, сообщал барин о своем прибытии так громко, как только мог. И, конечно же, когда со стуком распахнул дверь в спальню барыни, никого, кроме той самой барыни, в постели-то и не обнаружил. Барыня только голая лежала, одеялом прикрывалась. И это ясным днем, да перед самым обедом. «Ах, мой дорогой супруг!» — воскликнула она, и в голосе ее с легкостью можно было расслышать приятное удивление. «Ну, актриса!» Восхитился молодой полюбовник барыни, притаившийся на балконе за окном. Усмехнувшись, он поставил пальцы домиком, прыгнул вниз и плавно и мягко приземлился на недавно скошенную траву у дома. С третьего этажа прыгнул. На большее магии воздуха не хватило, но не зря же он столько бегал от обманутых мужей, что и на сей раз довольно скоро добрался до спрятанной в кустах неподалеку брички. «Михаил Федорович!» — ахнул слуга. Сейчас, одетый безукоризненно, с военной выправкой, привлекательным гладко выбритым лицом, смоляными волосами, лишь на висках, слегка посеребренными сединой, он больше походил на родовитого дворянина, нежели совершенно голый, взлохмаченный мальчишка, золотистые волосы которого давно нуждались в услугах цирюльника. «Да как же так?» Хех, на красивом лице, соблазнившем не одну местную и неместную красотку, появилась виноватая улыбка, но скорее, чтобы умилостивить неодобрительно качавшего головой слугу. Так получилось. Больно уж хороша барыня оказалась. «Михаил Федорович, Михаил Федорович! Ну что ты, Арсений, все же хорошо. Подумаешь, пробежался немного». Арсений на самом деле считал хозяина мальчишкой, хоть тому и исполнился недавно 21 год. Но разве взрослый, разумный мужчина будет бегать по траве босиком, да еще без какого-нибудь намека на одежду? Еще и места свои срамные не прикрывает. И ладно бы просто бегал, когда заняться нечем, так еще и такой важный день выбрал. Нет, мальчишка и есть. «Холодно сегодня», — пожаловался Михаил слуге, подавшему ему одежду. Прежняя, как и обувь, осталась где-то под кроватью у барыни. Так и заболеть недолго. «Весна, Михаил Федорович, яблони в цвету, что ж вы хотели?» Разглаживая жилет на хозяйской спине, вздохнул Арсений. «Такое тело, а он все на полюбовниц тратит. Нет бы силу свою колдовскую развивать. А вообще, Михаил Федорович, все ваши проблемы от женщин. Не поехали б сегодня к барыне Суздальской, не морозили б сейчас места срамные. От женщины, Арсений, бед быть не может, запомни это», — продолжая улыбаться, говорил Михаил. Больше он не пытался делать вид, что чувствует себя виноватым, да и мерзнуть перестал, уже почти оделся в праздничные одежды. Арсений, знавший хозяина с малолетства, постарался, чтобы тот не посрамил себя хотя бы нарядом на званом обеде, на который они, судя по всему, опоздают. И что с того? Все равно никто не заметит. Только радости, Арсений, только радости. И силу всю опять на глупости потратили. продолжал распекать его слуга, не обращая внимания на великие жизненные мудрости Михаила Федоровича. О женщинах и их неоспоримых достоинствах Арсений успел много наслушаться с тех пор, как маленький Мишенька впервые заинтересовался тем, чем мальчики отличаются от девочек. Нет бы к учебе столько рвения проявил, не говоря уже о совершенствовании воздушного колдовства. И вовсе не на глупости, дорогой мой Арсений. Сила моя мне только что жизнь спасла. Как бы я без нее с третьего этажа спрыгнул, а? Вот ты мне скажи. Арсений предпочел промолчать, понимая, что так они только еще больше времени потеряют, если продолжат разговор, в котором верный слуга уже заведомо проиграл. Хозяин все равно останется при своем мнении. «Арсений, поехали!» Михаил, едва закончив снарядом, запрыгнул в бричку. «Там без нас самое вкусное съедят!» Слуга не уступал хозяину в ловкости, а, быть может, и вовсе его превосходил, поэтому и в бричке оказался быстрее и сразу же взял в руки вожжи. «Но! Пошла!» Как бы Арсений не гнал коня, как бы быстро не проносились поля и луга, а названный обед в честь дня рождения Ольги Васильевны, княгини Вяземской, они все равно опоздали. Род князей Вяземских вел свой отсчет еще со времен Рюрика и давно разросся несколькими сильными ветвями, но все равно все беспрекословно подчинялись главе воздушных колдунов, коим нынче являлся князь Петр Алексеевич Вяземский. На именины его супруги сегодня и собрались все хоть сколько-нибудь сильные колдуны из многочисленной семьи Вяземских. Колдунов из других родов решили не звать, но лишь из-за слабого здоровья княгини Ольги Васильевны. По-хорошему, обед, если и проводить, стоило бы без самой именинницы, но князь настоял не только на том, чтобы она присутствовала, но и чтобы встречала гостей, как и полагается хозяйке. Все это представление Михаил благополучно пропустил, чему нисколько не огорчился. Двери в главный обеденный зал никогда не закрывались, поэтому Михаил прошмыгнул незамеченным и уселся на положенное ему место. Михаила Федоровича Вяземского, как самого дальнего родственника и самого неспособного колдуна, еще и ужас, сына давно почившего слабого колдуна и какой-то крестьянки, всегда садили в самом конце стола, где обычно и сидели точно такие же, как и он. Его это более чем устраивало, меньше внимания и больше свободы. В одном он ошибся, его появление все же заметили. Петр Алексеевич, сидевший во главе стола, недовольно поджал губы и прищурился. Длилось это не дольше секунды, но Михаил успел хорошо прочувствовать взгляд князя, куда приятнее было встретиться глазами с Родионом Петровичем, Родей, как все его называли, единственный сын Петра Алексеевича и Ольги Васильевны, единственный друг Михаила не только в имении, но и вообще в роду Вяземских. Родя ободряюще улыбнулся ему и глазами указал на осетра. Видимо, тот сегодня особенно удался. Михаил кивком поблагодарил Родю и, не особо слушая разговоры за столом, приступил к главному – еде. И все же не мог не поглядывать сочувствием на именинницу. Ольга Васильевна сидела ни жива, ни мертва и ни к чему не притрагивалась, лишь вымученно улыбалась, когда за ее здоровье кто-нибудь из дорогих гостей поднимал бокал. Княгине сегодня исполнялось 38, но с легкостью можно было подумать, что она ровесница мужу, хотя ему еще зимой 51 стукнул. Вот тогда устроили праздненство так праздненство. Не только все Вяземские явились в столичный особняк, но и князья Юсуповы, колдуны воды, и князья Кропоткины, ведавшие магией земли. Присутствовали и дворяне помельче, но имен и титулов их Михаил не запоминал. Ему-то зачем? Зато кого он хорошо запомнил, так это цесаревича Александра. Вот уж кто точно сможет повести державу за собой. Конечно же, Михаил желал доброго здравия его императорскому величеству Ивану VI, но и за будущее Российской империи тоже радовался. Сразу видно, что цесаревич Александр – сильнейший колдун. Да и как иначе? В императорской семье испокон веков только такие и рождались. Никто, кроме них, не был способен одинаково хорошо владеть тремя магиями – воздуха, воды и земли. А теперь Петр Алексеевич поднялся, и все вмиг замолчали. «Я предлагаю выпить за наш род Вяземских, сильнейший род после государева во всей империи. Пусть так и остается. Мы же...» Он оглядел присутствующих, и каждому казалось, что князь смотрит именно на него. «Сделаем для этого все, что в наших силах, и даже то, что невозможно». «Ура!» — крикнул кто-то, и все дружно присоединились. Зазвенели бокалы, и снова начались разговоры. Соседи Михаила по столу, такие же отщепенцы, как и он, болтать друг с другом не любили и предпочитали отдавать дань уважения отменной еде. Князь Вяземский никогда не скупился на щедрый стол. Михаил насытился быстро и с удовольствием бы сбежал куда-нибудь подальше ото всех этих напыщенных родственников, но до начала танцев стоило все же задержаться. А там уж можно будет и потихонечку выбраться из танцевальной залы. Тем более, что ни одна барышня все равно не пожелает танцевать с сыном неизвестной крестьянки. Впрочем, благородные дамы никогда не чурались его общества, когда они оставались наедине. Как, например, Анна Павловна, супруга одного из очень дальних родственников Михаила. Уж какая затейница в постели! Пожалуй, если ночевать останется, можно будет к ней и заглянуть. К тому же и супруг ее охотно налегал на рябиновую настойку, даже незаметно пододвинул ее к себе. Незаметно для других, Михаил же от нечего делать наблюдал за гостями. Его же в упор не замечали. Что ж, это даже удобно. Оставалось еще немного посидеть за столом, и начнутся танцы. А ведь Михаил танцевал весьма и весьма неплохо. Арсений хорошо ему обучил. Только пока не было возможности показать свое мастерство. Ну и ладно, зато жизнь спокойная. Разве плохо каждый день пить и есть, да по девкам бегать? Красота! Внезапно в приоткрытое окно влетел лепесток яблоневого цвета. Никто не обратил на него внимания, кроме Михаила. Он опустил руку под стол и сложил вместе три пальца. Сперва ничего не происходило, но вдруг слабая, но точная струя воздуха подхватила лепесток у пола и закружила. Танец лепестка длился недолго. Порыв ветра унес его прочь.